Есть такое время, значит, последний звонок. Это когда у школьников, они вроде закончили учиться, но еще экзамены не сдали. Вот они тусуются, они пьют, короче, они там шароебятся по Поклонной горе. Я знаю, что в этот день там можно познакомиться с какой-нибудь красивой девушкой. Мы со Стасом туда направились. Ну, у нас было две цели. Во-первых, обувать рыбаков, школьников-рыбаков, потому что очень мы их не любили всю жизнь. И плюс у нас была цель познакомиться с девушками. Ну, ходим, знакомились с одними, там вроде красивое, все, улыбнулось, зубы гнилые насквозь, пиздец, убежали. Идем, к нам пристали какие-то три тетки. Ну как тетки, ну по нашим меркам, там лет по 25, пузо как у меня жопа, вот, лица как у меня жопа. Эти молодые люди, а вы такие симпатичные, а поехали с нами в гости? Да нет, мы там, нет, нас родители ждут, сбежали. Вот что-то ходим, ну как бы так, злобно смотрим на группу подростков, они же все крутые, они же школу закончили, такие раскрыленные. Вот, а мы ходим со злыми лицами и на всех пялимся так подозрительно. Но обувать мы там никого не решились, потому что ну, народу слишком уж много, там менты ходят и все. Но ищем нормальных девушек. Блять, как назло, все нормальные уже давно с парнями. А без парней только или уебины, или еще и другие уебины. Короче, ничего не найти. Ну вот уже идем к выходу. Злые, думаем, ладно, сейчас отъедем отсюда куда-нибудь подальше и хоть хача въебем. Ну да. Въебем. Смотрим, сидят две девчонки. Ну, как бы красивые, все, и без парней. Так, остановились. Ага. Сидят на нас, посмотрели, отвернулись, опять посмотрели, и все, пойдем. Ну, пойдем. Подошли. Ну, как обычно, только девчонки, а что вы тут одни делаете? Они говорят, да нет, мы так погулять пришли. А что вы, не с малолетками, там, выпускной там они отмечают. Они такие, нет, у нас не выпускной, мы в институте учимся. Ну, да, ну, а тут малолетки вон бегают, что-то, смотрите, пиво пьют, радуются. Все какими-то ленточками перевязались. Они такие, да, ну, мы над ними смеемся, они там вроде поддерживают наш клуб. Ну, короче, ладно. Посидели, поговорили. Одну девушку звали Таня, другую Катя. Говорю, ну, во сколько вы домой собираетесь? Они такие, ну, часов в 10. Время 9:30. Что-то немножко мы там походили. Ну, все, едем назад. Пошли к выходу из метро. Идет какая-то толпа школьников, что-то там кричат, то ли Рязань, то ли Калуга, я уж не помню, скандировать Калуга, но это надо постараться, но они как-то смогли. Но я начинаю орать, а ну-ка давай-ка уебывай отсюда, Россия для русских, Москва для москвичей. Там толпа этих школьников, человек 40, заткнулась, прошел, не молчат, я довольный, он школьников напугал. Ну, мне самому там было еще 19 не исполнилось. В общем, нормально себя чувствую. И такие, ой, нифига, ты что, нацист? Я говорю, ну да, я скинхед. Такие, ой, нифига себе, прикольно. Мы тоже чурок не любим. Ну, договорились с ними встретиться, поменялись телефонными номерами. Ну и собрались еще раз сходить погулять. Ну, на следующее утро я уже Таньке позвонил. Говорит, ну что, когда гулять пойдем? Он говорит, ну пойдем. Прямо на следующий вечер уже пошли, значит, опять вчетвером гулять. Стас что-то с этой Катей бродит. Я с Танькой хожу. Но тут я понимаю, что мне Таня очень сильно нравится. Ну, такая девушка и правильная, и с мозгами, и не испорченная современным обществом, и красивая, и фигура хорошая. Думаю, ну все. А я уже месяца полтора как расстался с Ольгой, Ну и, собственно, в свободном плавании находился, но надо как-то это отношение. Думаю, ну все, понятно, накрывает меня. Ну, погуляли один раз, все культурно, красиво, погуляли второй раз. Но перед самым прощанием в метро получилось так, что поцеловались. Я прям, ой, блин, накрыл меня, иду довольный такой, после этого все проводили, и Стас такой, ты че, рожа до ушей, говорю, а че такое, блядь, ну ты придурок, ты че, влюбился? Я говорю, ну, походу, ну все, нормально. Потом договорились с Танькой, что она ко мне приедет в гости. Приехала она, все, легли спать вроде, кровать там все это, нет, не кровать, кровать-то у меня не было вчера в руки. У меня была моя циновка, на которой я спал, потому что девушки у меня никогда еще дома не ночевали со мной. Ну, циновка, там как бы нормально же, у меня подушки у меня нету, одеяло я все где-то в шкафу нарыл, что спал под простыней обычно. Ну все, постелил. Как бы понимаю, что, ну, можно там приставать к ней начать, но, блин, я еще маленький, мне просто, ну, неловко, и думаю, такая девушка, ангел почти, как это можно? Нет, поцеловались, погладил я ее, уснули. Она говорит, давай еще, когда к тебе можно приехать? Ну, приехала дня через два. Опять то же самое, блин, ну нельзя ну, к ней приставать, ну это просто нельзя. Рука не поднимается, не опускается она, значит, туда рука. Второй день. Он приезжает на третий раз. Но я уже понимаю, что если я сейчас не буду ее трогать, он подумает, что я придурок, и больше вообще хрен когда ко мне приедет. Но заставил я сделать над собой усилия. И Таня все-таки овладел. А была у меня такая мысль просто, что, ну, как бы девушка, если она хорошая, красивая, там, добрая, то это как ангел. Ну, к ней нельзя приставать. Ну, вообще нельзя. Хотя мысль, конечно, глупая, она где-то может быть детская, но что делать-то она была. Ну, вот. Ну, короче, лежим мы с ней уже, что-то разговариваем. Такая, Макс, я должна тебе кое в чем признаться. Блять, ну чем она признаться, она замужем, ну там, что, что она, СПИДом больная, ну в чем признаться, ну что такое? Я тебя обманула. Блять, в чем? Мне не 18 лет. Я не учусь в институте. Смотрю, блин, ну не 20 же ей. Ну если даже и 20, ну и что, а сколько тебе? Мне 16. Ну и хорошо. А что такого? Ну, блин, вот, они там что-то долго с этой Катей темнили по поводу института, когда у них лекции, на каком они курсе, там, на каком факультете путались. Ну, в общем, короче, оказалось, что когда мы подошли и сказали, что мы тут глумимся над малолетками, они дико застеснялись и наврали, что им не 16, а 18. Ну, соответственно, пришлось наврать, что они не в колледже учатся, а уже в институте. Ну и дальше пошло. Потом ей признаться было стыдно. Но все, рассказала. Ну ладно, покаялась. Все нормально, прощена. Ну и начали мы с ней встречаться. Я по первости, ну хотя со мной такое крайне редко происходит. Я даже специально сидел в метро, на других девушек смотрел, так оценивал. Блин, ну мне никто не нравился. Все какие-то некрасивые, какие-нибудь там важные, мерзкие, там, зазнавшиеся. Ну, любая причина, но мне никто вообще не нравился, наверное, месяца два. Я прям вообще смотрел, думаю, ну, все. Ну, мне пиздец, походу, пришел, меня полностью накрыло с головой. Но потом, опять же, путем усилий над собой, я понял, что нет, не все еще потеряно, розовые очки стали спадать, как бы очарованность прошла, и стало все приходить опять в норму. Хотя Таня, конечно, была ну, практически идеальная жена, вот если брать как жену, потому что она и красивая, и блондинка, глаза серые, и с мозгами, и фигура хорошая, и добрая, мозги вообще не ебет совершенно, и не подозрительная, там не узнает ничего, в мобилы чужие не лазит. Но был один минус. Минус был в том, что она никогда не стремилась развиваться. То есть ее вполне устраивало, ну, вполне устраивала ее жизнь, ее устраивало ее и физическое состояние, и интеллектуальное. То есть вот есть она в колледже, в институте в этом, в колледже еще тогда училась, вот есть там какие-то предметы, да, она их пройдет. Ну, почитать что-то, ну, можно какой-нибудь детектив. Заниматься спортом, ну, зачем, фигура и так нормальная, пузо-то нету. Вот. А меня это постепенно начало напрягать. Но как бы пришло как-то само по себе, не то чтобы у нас были какие-то конфликты, мы с Таней в итоге год встречались, за год ни разу не поссорились, там ни разу не было ничего такого. Но, блядь, меня стало напрягать ее пассивность, что она реально ни к чему не стремится. То есть, с одной стороны, я понимаю, что если выбирать себе жену, там серьезные отношения на всю жизнь, то вот, лучше не найдешь. Вообще ни шага в сторону не сделает, и мать хорошая будет, и все. Но, блядь, я-то долбоеб, распиздяй, и при этом революционер, что мне семья, жена, мне нужна скорее какая-то соратница, наверное, может быть. Боевая подруга, хотя при этом я уже тогда старался избегать общения со Скингел, потому что они, ну, совершенно точно пришиблены на голову. Поэтому нужна вроде и соратница, но в то же время, чтобы она не была Скингел. То есть тут очень тонкая грань такая. Хотя тогда я еще до конца ее не осознавал. Так вот где-то я с Танькой общался, наступило лето, и я понимаю, что у меня на руках диплом, в армию мне не надо, потому что у меня на руках белый билет. Я также понимаю, что нужны деньги, потому что, ну, сидеть на шее у мамы как-то не очень красиво, потому что деньги надо где-то брать. Мои гопнические доходы, они были слишком малы, а переходить на постоянное финансирование с гоп-стопов я не хотел, потому что, ну, по-любому ты уедешь. Ну, значит, надо идти работать инженером по профессии. Ну, через знакомых стал устраиваться, искать работу себе. Ну и устроил. И предложили мне работу техника-конструктора в фирме. То есть работа по специальности, ПГС. Ну все, поеду, посмотрю. Буду, значит, чертить дома. Фиг ли мне еще делать. Ну, созвонился с каким-то типом. У них новая фирма открывается. Все, давай, Максим, приезжай. Мы тебя ждем. Ну, хорошо. Поехал. Называлась фирма «Капстройпроект».